Это что же, вы меня разыгрывали? А вы еще сомневаетесь? Ну, знаете ли, вы фрукт, доложу я вам. Он захохотал еще громче. Нечего сказать, лихо он со мной обошелся. Я ощутил жгучую горечь, словно мое сердце погрузили в крепкий рассол. Но внезапно напряжение спало, и мне стало безразлично. И тут хохот моего гостя мало-помалу заразил меня. Мы хохотали дуэтом более 3 минут. Он пружинисто, как натянутая резина, я расслабленно. Глава 7. Дверь вдруг без стука отворилась, и в комнату просунулось озабоченное лицо жены. «Какого вы чаю желаете?» — осведомилась она. Она оселилась говорить небрежным тоном, но по всему было видно, что она подслушивала за дверью и исполнилось беспокойство. Когда мы принялись хохотать, она не выдержала и, воспользовавшись первым подходящим предлогом, вышла на разведку. Она открыла дверь в разгар идиотского ржания, и это вызвало у меня чувство протеста, но в то же время было приятно, что она волнуется за меня. Я понял, что обрел союзника на поле боя и стал усиленно ей подмигивать, стараясь дать понять, что оснований для беспокойства нет. Но она не понимала, и озабоченность все сильнее проступала на ее лице. Должно быть, нервная система гостя уловила мои сигналы. Его взгляд, как у теннисного судьи, несколько раз метнулся от меня к жене и обратно, затем, словно заметив нарушение правил, он уставился на жену и сказал: «Чай? Это превосходно! Ловлю вас на слове. Мне бы чаю по-европейски. Европейский чай — самый обманчивый и безвредный из напитков. В отличие от зеленого чая или, скажем, от кофе, решительно невозможно определить, дорогого он сорта или дешевого, если положить побольше лимона и сахара». Только теперь я начал овладевать секретом обращения с этим человеком. Впутав сюда жену, я потеряю не только проценты, но и капитал. Мое подмигивание не достигало цели, и я стал показывать, будто отталкиваю ее ладонями, принялся раскачиваться и отчаянно мотать головой из стороны в сторону. Жена, испугавшись, исчезла так же внезапно, как появилась. Тогда гость снова устремил взгляд на меня, яростно потер руки, словно разминая глину, и разразился вибрирующим смехом. Не знаю, смеялся ли он надо мною или смеялся над женой, приглашая меня присоединиться. Во всяком случае, ничего приятного в его смехе не было. Голова у меня и без того была полна собственными заботами, и я не мог себе позволить заниматься чужими делами. Однако до прихода женщины, звонившей по телефону, я должен был держать в узде свое внутреннее «я», готовое взорваться. Между тем яд, который оно выделяло, растекаясь по телу, сжигал меня. От нестерпимого зуда я непроизвольно прищелкнул языком, и чтобы замаскировать этот звук, опять натянуто хихикнул. «Да, я человек», — провозгласил мой гость, слегка наклоняя голову и демонстрируя деланную застенчивость. «В самом деле, сколько я не хожу по улицам, ни разу меня не приняли за кого-нибудь еще. Никто и не сомневается, глупости все это». У него мгновенно опустились углы губ, И он зашипел торжествующим тоном. «Ага, вот и вы признались. Значит, вы с самого начала были уверены, что я человек. А раз вы считали это ерундой, значит, вы с самого начала болтали мне, что попало. Почему вы сразу не сказали мне напрямик, что марсианин не может быть совсем как человек?»